«Вы, конечно, буквы знаете?» — перебила королева черных. «Разумеется, знаю», — сказала Алиса. «Я тоже», — прошептала королева белых. «Мы их частенько будем вместе повторять вслух. Скажу вам по секрету, я уже научилась читать однобуквенные слова. Восхитительно, а? Но вы не огорчайтесь, со временем и вы научитесь». Королева черных опять вмешалась. «А что вы знаете полезного?» — спросила она. «Например, как делают хлеб?» «Это-то я знаю!» — с жаром воскликнула Алиса. «Берут тесто». «Почему те 100, а не эти?» — спросила королева белых. «И почему 100, а не 1000?» «И не 100, и не 1000!» — сказала Алиса. «А тесто из муки, в которое кладут дрожжи». «Сильной дрожжи или слабой?» — снова перебила королева белых. «Вы слишком много пропускаете». «Охлаждайте ей голову», — поспешно перебила королева черных. «Она слишком лихорадочно думала, и теперь у нее может сделаться горячка». И обе королевы принялись обмахивать ее зелеными ветками, пока она не попросила их перестать, потому что от этого волосы спутываются. «Теперь с ней все в порядке», — сказала королева черных. «А языки вы знаете? Как будет по-французски околесица?» «Околесица — это не английское слово», — твердо ответила Алиса. «А разве кто-нибудь говорит, что английское?» — удивилась королева черных. Алисе показалось, что на этот раз ей удастся извернуться. «Если вы мне скажете по-каковски «это околесица», я вам скажу, как это будет по-французски», — торжествующе произнесла она. Но в ответ королева черных напыщенно заявила. «Королевам идти на сговор не к лицу!» «Вот бы и задавать вопросы им тоже было бы не к лицу», — подумала Алиса. «Не будем ссориться», — забеспокоилась королева белых. «Скажите лучше, от чего бывает молния?» «От грома», — уверенно заявила Алиса. И тут же торопливо поправилась. «То есть я хотела сказать наоборот». «Поздно», — сказала королева черных. «Раз уж вы сказали, значит, сказали. И вся ответственность за это ложится на вас». «Это мне напомнило...» Королева белых потупилась и нервно сжала руки. «У нас была такая гроза в прошлый вторник, то есть в прошлый набор вторников, я хотела сказать». Алиса опять была сбита с толку. «Как это набор вторников?» спросила она. «А здесь дни всегда бывают по два, по три за раз наборами», пояснила королева черных. «Там, откуда я, — заявила Алиса, — бывает только один день за раз, и никаких наборов». «Какое убожество! — сказала королева черных. — А у нас тут можно набирать не только дни, но и ночи тоже. Зимой мы иногда набираем за раз по 5 ночей, чтобы было теплее». «Разве 5 ночей теплее, чем одна? — решилась спросить Алиса. — Конечно, в 5 раз теплее». «Но одновременно они должны быть... и в 5 раз холоднее по тому же правилу?» «Совершенно верно!» — воскликнула королева черных. «В 5 раз теплее и в 5 раз холоднее. Так же, как я в 5 раз богаче вас и в 5 раз умнее». Алиса вздохнула и отказалась от борьбы. «Это все какие-то безотгадные загадки», — подумала она.